Глава третья. Это был трудный день. У меня и раньше случались непростые дни, но сегодняшний по праву мог считаться рекордсменом. Я крутилась как белка в колесе, и приблизительно с тем же результатом. Документы, бумаги, звонки, списки приглашенных и неприглашенных, снова документы и снова звонки. Нет, я привыкла к тому, что работа секретаря по определению шумная и беспокойная. Мне и до этого приходилось бесконечно отвечать на звонки потенциальных клиентов, которые прямо сейчас желают узнать расценки на все и сразу задают уточняющие вопросы вроде «Это что, баба у вас тамада, что ли?» Или «А клоуна детям колотить можно?» Ну так, в шутку, надувным молотком. «Это же дети, сильно не побьют, что с ним станется, с вашим клоуном?» После такой школы переговоры с солидными бизнесменами, с которыми имел дело мой нынешний временный начальник, должны были показаться простыми и бесхитростными. Как бы не так. Каждый, кому требовалось внимание Алексея Александровича, почему-то был на 100% уверен в том, что тот сидит и ждет его звонка. И на часы еще поглядывает, что-то не звонит любимый контрагент, не случилось бы чего. А Алексей Александрович, между прочим, велел ни с кем его не соединять — и заперся с какой-то иностранной делегацией. Но из трубки верещали. «Да мне назначено, да я за неделю записывалась!» К счастью, даже этот бесконечный день подошел к финалу. Я с удовольствием сложила бумаги, распихав их по папкам. Вздохнула, понимая, что и завтра тут будет чем заняться. Глянула в зеркало поправить прическу и приготовилась уходить. Не так уж и плохо, могло быть и хуже. Я даже воспряла духом. Конечно, после 2 месяцев такой напряженной работы мне придется брать отпуск или даже больничный, но все это просто тяжелая работа, а у нового босса вроде бы нет ни рогов, ни хвоста, ни вампирских клыков. Правда, их отлично заменяет ироничная улыбочка, но ее тоже можно пережить. Нет, определенно все не так уж и плохо. Не успела я додумать эту мысль, как на пороге приемной появился мой новый хозяин. Закончили? — поинтересовался он. — Вроде бы да, — не слишком уверенно протянула я. — Если никаких распоряжений не будет. Я красноречиво посмотрела на часы. Вообще-то рабочий день закончился уже 40 минут назад, так что по логике вещей никаких распоряжений и быть не могло. Да — Да-да, распоряжений нет. Но нам нужно уладить кое-что. Пройдите ко мне в кабинет. Я, не ожидая подвоха, вошла в дверь. Видимо, бесплатного сотрудника тоже нужно как-то оформить. Может, у него есть какие-то вопросы ко мне или поручения на завтра. В общем, я ожидала чего угодно, но не того, что произошло. Алексей Александрович прислонился к столу, сложив руки на широкой груди, и с улыбкой змеи заявил. «Я тут вот что подумал. 100 отжиманий — это все-таки уже чересчур. Для начала хватит и 20». «Ясно. Юморист, значит. Отчего бы и не поглумиться над проштрафившейся секретаршей чужого агентства?» Я улыбнулась, показывая, что оценила его искрометный юмор, а потом самым проникновенным тоном, на какой только была способна, сказала: «Извините, я не должна была утром разговаривать с вами в таком тоне. Мне действительно очень жаль, что так вышло. Нелепая ошибка и случайность. Я буду рада, если мы сможем как-то...» «Договорить мне не удалось. Он меня перебил». «Нет, почему же? Не нужно извиняться. Вы подали мне отличную идею. Мне бы самому такое в голову не пришло. Так что я жду. Советую снять туфли, в них будет неудобно». Я ошеломленно застыла. «Он что, серьезно? Он ждет, что я стану отжиматься?» Алексей Александрович, словно не видя моего шока, продолжал. «Понимаю, считать и отжиматься одновременно трудно, поэтому готов помогать в меру своих сил. До 20 я считаю значительно лучше, чем вы до 5. Нет, ну это уже ни в какие ворота. А я еще распиналась перед ним, извинялась. А ему лишь бы поиздеваться. «Простите, но мне кажется, что шутка затянулась и перестала быть смешной. Если для меня больше никаких поручений нет, то я, пожалуй, пойду. Доброй ночи». Я развернулась на каблуках и вышла из кабинета, не хлопнув, впрочем, дверью. С трудом глотая воздух, прошла несколько шагов и остановилась. Меня душили слезы. Стоп. Плакать тут я точно не буду. И забирать вещички, и отправляться назад в агентство тоже. Этого еще не хватало. Дурацкая шуточка — это еще не повод сдаваться. Да и продержаться нужно совсем немного. И пусть он говорит что угодно. Я выдохнула, гордо вскинула голову и ровной походкой пошагала домой. Минус один день. Нормально. Тогда я еще не знала, как ошибалась.